кто он?» – спросил Дитеринг, неторопливо раскуривая сигару. «Имени его никто не знает», – ответил Уиртон. «Он появился в Портленде лет 10 назад, и сразу же за ним потянулась тяжелая слава. Тут ведь немало законченных подонков и вообще идиотов-бритеров, цепляющихся к каждому чужаку. Так он их всех просто убивал, без особых церемоний. Он, видимо, необычный кастовый солдат, он из какого-то старого клана. Навыки у него еще те, правда, чувствуется, что учили его на астронавта. И ты ему доверяешь?» Уиртон негромко рассмеялся. «Он благороден, по-своему, конечно. Мы с ним давние друзья. Мне кажется, какое-то время он был пиратом. Деньги у него есть. Дело с ним иметь можно, не волнуйтесь». «Я никогда не волнуюсь», – пробурчал Дитеринг. «Забудь это слово». Через полчаса на пустынном шоссе стали появляться редкие автомобили. На наш самоходный антиквариат никто не обращал внимания. Машину полковник Уиртон выбрал верно, кого мог заинтересовать обшарпанный гроб на колесах. Таких тут немало. Правда, шикарных новых моделей тоже навалом, но вот они-то как раз и могут привлечь внимание праздношатающейся публики. А трое сурового вида хомо на облезлом корсаре, да кому они нужны? Портленд-Сити Уиртон знал хорошо. Корсар уверенно обогнул припортовые районы и углубился в квартал увеселений. «Бомбу бы сюда», — думал я, глядя через окно на мрачные башни, щедро украшенные голографическими транспарантами на всех известных мне языках. «Милое место, притон на притоне и притоном погоняет. Какие дела делаются там, за грязными серыми стенами многоэтажек первых послевоенных лет? Чьи судьбы ставятся на кон?» Уиртон притормозил. Легким движением кисти вывернул руль вправо, и массивный нос корсара послушно занырнул в темную арку. Автомобиль въехал в узкий сумрачный колодец двора, заваленного какими-то бочками, контейнерами и прочим хламом. Проехав метров 10, Уиртон остановил машину возле пошарпанной бронедвери, на которой хищно щурились стволы двух спаренных лазеров, нацеленные точно на порог. Дитеринг издал блеющий звук, означавший веселое удивление. В некоторых ситуациях он частенько выражал свои эмоции при помощи мычания, гыгыканья и фырканья. «Я уже успел освоить этот язык». Уиртон выбрался из машины и встал перед дверью. Через полминуты она ушла в сторону, и на пороге появилась светловолосая женщина средних лет, одетая с вызывающей откровенностью. Впрочем, меня ее наряд отнюдь не разочаровал, я даже позавидовал ее хозяину. Выслушав полковника, мадам приветливо улыбнулась и кивнула в сторону дверного проема. «Мы с дорогим шефом покинули наш лимузин и прошествовали вслед за мадам по аккуратно отделанному коридору. Фигуристая блондинка привела нас к здоровенной, обитой кожей двери и скрылась за ней, сделав нам знак подождать. Спустя минуту она вернулась и мягким голосом сообщила, что хозяин нас ждет». Дитеринг слегка дернул плечом и решительно потянул вызолоченную ручку в виде львиной лапы. На нас смотрели четыре ствола. Пятый, самый обычный офицерский бикман, лежал на массивном письменном столе в сантиметре от холеных пальцев довольно крупного молодого мужчины с умным породистым лицом, а четыре десантных крузера мирно покоились в мускулистых лапах четырех громоздких парней, сидевших в креслах по углам кабинета. «Уберите пушки», — спокойно приказал хозяин. «Это свои». Дитеринг молча сбросил капюшон и одарил Сэма страшным мертвым взглядом. Тот содрогнулся, лицо его вытянулось, как резиновая маска, и гугнивый вдруг кулем осел в дорогом кожаном кресле. «Вон!» — скомандовал он охране серыми губами. Четверо лбов недоуменно переглянулись и быстренько испарились, оставив хозяина наедине с непрошенными гостями. «Один лишь раз я отступил от своих правил», — произнес Дитеринг со зловещим равнодушием. «Один раз, милорд, а?» — и слово было сказано. «Какое слово, милорд? Или, если угодно, мастер Сэм?» «Ну-ну, не стесняйтесь, что же вы? Здесь все свои». Гугнивый Сэм молчал, глядя на Дитеринга белыми от ужаса глазами. «Давно я не видел таких перепуганных людей. Мне как-то и в голову не приходило, что мой любезный патрон может быть страшнее, чем просто смерть. Для кого-то вы его знаете?» — спросил Уиртон. «Я-то знаю», — дернул плечом Дитеринг. «А вот ты, нет. Перед нами милорд Адриан Саммерсби, капитан имперских планетарно-десантных сил, занесенный в списки павших при исполнении. Его имя выбито на золотой скале ПДС. Возможно, покойник изволит рассказать, при каких обстоятельствах он пал жертвой столь досадного недоразумения, а также вспомнит, какое слово взял с него некий рейнджер, держа его в прицеле. Что я могу для вас сделать?» — сипло проронил Сэм. «Это уже более конструктивная речь», — непринужденно заметил Дитеринг, плюхаясь в одно из оставленных охранниками кресел. «Я понял, что вопрос о вашем прошлом звучит несколько болезненно, ведь так? Что ж, мы можем его замять, пока». Он неторопливо раскурил очередную сигару и взмахнул рукой, предлагая нам с Уиртоном садиться. Хозяин кабинета начал тем временем слегка розоветь. Жизнь возвращалась в его перекошенное лицо. «У нас есть одно дело, милейший Сэм. Одно дело, да». Дитеринг быстрым движением откинул со щеки непослушный локон и вздохнул. «Щекотливое, знаешь ли, дело. Ходят слухи, что ты хорошо знаком с антикварами, а...» Гугнивый Сэм куснул палец и пораскинул мозгами. Процесс этот отчетливо отразился на его почти ожившей физиономии. «Знаком», — осторожно согласился он. «Тогда устраивайся поудобнее», — дружелюбно предложил Дитеринг, почесывая ухо. «Мне до смерти интересна эта тема». Что именно?» — спросил Сэм. «Все, ну, знаете ли, а ты представь себе, что я владею информацией лишь в общих чертах, тем более что так оно, в сущности, и есть, и вперед, ну, для затравки так, роль и место антикваров в жизни Портленда, это сложно», Сэм задумался. «Ну хорошо, антиквары, самое таинственное и самое закрытое из всех явно криминальных формирований, пожалуй, и самое опасное, формулировочки у тебя, но продолжай». «Что значит таинственное? Галактика хранит колоссальное количество тайн, древних и жутких. Официальная наука ими не интересуется. Даже на Карварисе сейчас никто не ведет серьезных исследований в этой области. Дорого и опасно, а результат зачастую нулевой. А антиквары получается, видите ли, реально космическому гробокопательству немало лет. Среди этих людей были и свои монстры-теоретики вроде Экерга, Пола Дюрье и прочих. Многие из них исчезли при довольно странных обстоятельствах, породив немало легенд и вообще невероятных слухов. Вы это хотели узнать? Легенды, слухи. Дитеринг поскреб подбородок. Например, ну, Сэм медленно достал сигарету из лежащего на столе изящного ящичка, щелкнул зажигалкой и уставился в потолок. Слухи слухами, но Дюрье действительно сумел вывести некую формулу, позволяющую находить районы, затягивающие все, что болтается в окрестностях, гравитационные поля, что-то там с интенсивностью узлов. В общем-то, это даже не формула, там целый микрофайл. Сам я, конечно, не видел, но есть знающие люди. Год назад кое-кто предпринял довольно рискованную экспедицию, которая принесла совершенно невероятные находки. Не стану вдаваться в подробности, скажу только, что в руки к любопытным людям попал очень мощный корабль огромного радиуса действия. Если они сумеют поставить его на боевой ход, тогда, скорее всего, будет совершена дальняя вылазка. Возможно, разведка боем. Относительно недалеко от нас есть гуманоидные миры. Есть, кивнул Дитеринг. Это секрет Полишинеля, дружище. Более того, экспериментальные корабли уже могут преодолеть это расстояние. Вопрос, зачем, как, зачем? Поразился Гугнивый. А экспансия гуманоидных рас, элементарное любопытство, в конце концов, махнул рукой Дитеринг, это не сейчас, поверь мне, тут бы со своими проблемами разобраться. Итак, говоришь, там есть любознательные люди, это здорово, я вообще люблю любознательных людей, без них я помер бы со скуки, не говоря уже о том, что остался бы без работы. И эти люди находят всякое древнее оружие, корабли, так, 90% того, что они находят, абсолютно недоступно нашему пониманию, поморщился Сэм, а остальные 10, это и есть та гадость, от которой сходят с ума эксперты. Вы имеете в виду легкое оружие, прибыльный бизнес, не более. Ага, а что же тогда более? Пираты, оснащенные странной техникой, древние знания, антиквары по сути своей, не бандиты. Авантюристы, да, безусловно, но не бандиты. Я бы сказал, очень увлеченные люди. История галактики совсем не такова, как мы ее себе представляем. Кое-где еще остались следы колоссальных войн, о которых официальная наука не имеет понятия. В этих войнах пали многие расы, это было еще до Йорс и Дефа, даже Эйзи еще были молоды в то время. Порядка 10 тысяч лет, где-то около, может, чуть больше. В то время наши края посещали разведчики из очень далеких миров, вернулись не все. НДА, Дитеринг пожевал губами. Мы, без сомнения, живем в костном и нелюбознательном мире, и не будь в нем горячих парней, которыми движет природное любопытство, мне пришлось бы разводить свиней, или еще кого-нибудь. Кто вам нужен? Спросил Сэм, осмелев от его расслабленного тона. Один человечек, И учти, дружище, шутить со мной нельзя, а, я, начал гугнивый, стремительно бледнее, я это хорошо понимаю. Ладно, небрежно махнул рукой Дитеринг, не огорчайся, а то еще описаешься, чего доброго, я знаю, что ты понимаешь, меня это радует, ну просто как надежда на спасение души. Что я должен сделать? Найти парочку любознательных ребят, по возможности хорошо информированных и не злых. Что им с этого будет? Им за это ничего не будет, Сэм. Именно так, не с этого, а за это. Улавливаешь? Ты должен понимать, мне безразлично, где я нахожусь, в Портленде или еще где. Если мне ударит такая блажь, я весь этот ваш балаган смешаю с дерьмом. Возможно, это будет непросто, зато интересно. А если мне не удастся их убедить? Ну, если они не идиоты, то ты их убедишь. Я не привык, чтобы мне отказывали в таком пустяке, как приятельская беседа за рюмкой виски. Я могу обидеться, ты представляешь себе последствия моей обиды, когда они вам нужны. Тяжко вздохнул несчастный Сэм. А чем скорее, тем лучше. Сегодня, сможешь? Гугнивый пожал плечами. Попытаюсь. Могу предложить вам свое гостеприимство, безусловно, ухмыльнулся Дитеринг. Ты ведь парень сообразительный, так? Глава 9. Их было трое, средних лет мужики с умными и жесткими физиономиями, одетые с вызывающей роскошью. Флотские люди в них чувствовались за километр, на такого рода клиентов я насмотрелся достаточно. Достаточно для того, чтобы усвоить одну истину. Просто так синий мундир не снимают. Умные люди, я имею в виду, а на дураков эти не тянули. Кто мы такие, а главное, кто таков танк, они поняли сходу. Не могу сказать, чтобы это их обрадовало. Невзрачный полковник Дитеринг имел готическую мрачную славу. Те, кому следовало его опасаться, признавали его безошибочно. Да и вообще милая компания трех старших офицеров СБ в полном боевом снаряжении вряд ли могла порадовать хоть кого-то в солнечном Портленде. Итак, джентльмены, Дитеринг глотнул кофе из крохотной золотой чашечки и поглядел на антикваров своими добрыми пустыми глазами. Когда человек со средней крепости нервами натыкался на такой взгляд, его обычно пробивал холодный пот. Эти, видно, были дядьки тертые, они даже не побледнели. Перейдем к делу, если можно, попросил один из них, крепкий седоватый брюнет с узкими глазами и тяжелый, как десантный сапог, челюстью. К делу, слегка удивился Дитеринг. Ах да, конечно, к делу, да, меня интересует один человек, вы его должны знать. Чтобы избежать возможного недопонимания, скажу сразу, я умираю, так хочу его видеть. Просто умираю, так хочу. Ни вы, ни ваши дела мне не интересны. Можем считать, что мы друг друга вообще не видели. Имя? Пошевелился крепыш. Юнкрайтер, кличка Лов, владелец 404-го ровера. Мы не сможем вам помочь, без раздумий ответил здоровенный длинноволосый тип, постоянно теребивший свое левое ухо. Третий. Краснолицый мужчина в расшитом серебром черном камзоле утвердительно кивнул. «Боюсь, вы меня не совсем правильно поняли», — вкратчиво предположил Дитеринг. «Мне очень нужен этот человек, очень, и я его найду. Я сотру в порошок весь ваш остров, я перетряхну его снизу доверху, но Рейтера я найду». «Мы поняли вас совершенно правильно», — успокоил его краснорожий. «Но дело в том, что с этим негодяем мы расстались еще полгода назад. И где же он сейчас?» У скалицы Амбала изо всех сил дернул свое многострадальное ухо. «С пиратами, по-видимому. Ребята, вы что-то темните. Давайте на чистоту. Что случилось?» «Хорошо», — крепыш поудобнее устроился в кресле и достал сигару. «Я полагаюсь на ваше слово, милорд, этой встречи попросту не было». «Так, разумеется. Ну что ж, по слухам, Алов сумел раскопать некие файлы цивилизации Эйзи-4, что-то вроде отчета по внешнеторговой деятельности за какой-то период. Вы человек блестяще образованный, вы понимаете, какое значение может иметь такая информация. Расшифровка, то есть приведение в, так сказать, удобочитаемый вид не составляет труда. Нам известны и языки, и особенности мышления данной расы. И что же?» Лениво поинтересовался Дитеринг, а то, что делиться он ни с кем не стал, попросту исчез. По слухам, опять-таки по слухам, он болтался в экипажах у пары баронов. Рейтер отличный штурман, профессионал высокого класса. Дитеринг задумался. «Хорошо, хорошо», — медленно произнес он, — «кто сможет помочь мне его отыскать? Господа, дело более чем серьезное, прошу поверить мне на слово». Антиквары переглянулись, крепыш утвердительно опустил веки, И краснорожий твердо произнес: «Есть человек, хорошо знакомый и с самим Олафом, и с его нынешним бароном, Тони Брандом, рейтеру Бранда, по всей вероятности. Человека этого зовут Вальдемар Хименес, он занимается комплектованием экипажей для некоторых баронов, для Бранда и кое-кого еще, но без шума вы к нему не пробьетесь. Плевать мне на шум, я не целоваться сюда прилетел. Где, как, с наступлением темноты отправляетесь в район Сноуболу? Там, возле доков, найдете секс-салон Шахразада. Заходите с кормы, сразу укладывайте всю охрану и ищите Хименеса. Если замешкаетесь, упустите». «Мы не замешкаемся», — зловеще пообещал Уиртон. «Это Шахразада принадлежит Мари Фрейтак, если не ошибаюсь». «Да», — кивнул Крепыш, — «это любовница Хименеса». «Окей», — Дитеринг хлопнул ладонью по подлокотнику своего кресла. «Весьма вам признателен, джентльмены». Когда антиквары удалились, гугнивый Сэм вернулся наконец в свой кабинет. Вид он имел весьма жалкий. «Все в порядке?» – заискивающе спросил он. «Нормально», – ответил танк. «Прикажи-ка принести ужин, голубчик». «Сколько там, кстати, до темноты?» «Около часа», – ответил Уиртон, бросив взгляд на хронометр. Дитеринг кивнул и откинулся в кресле, сложив руки на груди. Балахон на нем был расстегнут. Под ним виднелась мимикрирующая куртка со множеством карманов и широкий боевой пояс с подсумками и массивной кобурой, украшавшей левое бедро. Справа в специальной петле висел его ног. Меча при нем не было, он остался в машине. «Надо спешить», — тихо проговорил танк. «Ой, как надо спешить, а то Курлов наделает дел. Я уже ни секунды не сомневаюсь, что рейтер искал выхода именно на него. Искал, мерзавец, через Кассандану. Курлова бы за горло взять. Черт, а, уж я б его потряс. Ага, если удастся свалить эту крысу». Молоденькая девуля в коротком платьице вкатила в кабинет столик с ужином и бесшумно испарилась. Заинтересованно пошевелив носом, Дитеринг сдернула со столика белоснежную салфетку. «Ну-ка, ну-ка, недурно. Прошу, джентльмены». Лениво жуя бифштекс, я прокручивал в памяти события последних дней. Фишер, Харрис, Касьян, Ольга. «Ольга, а с другой стороны, чего еще желать-то? Вариант, лучше не придумаешь. Мало ли что еще будет, но такого уж точно не подвернется. И когда это я научился врать самому себе? Лейтенантом-неудачником я был честнее. Пусть глупее, но уж что честнее, так это точно. И не думал ни о карьере, ни о деньгах, ни о перспективах. А сейчас элегантный без пяти минут лендлорд. Да счастливее ли я себя тогдашнего? И вообще, суждено ли мне быть счастливым? Идиот, сказал я себе. Иди поговори об этом с девочками с пожизненным контрактом, которые искали любой способ удрать со своих аграрных планет, а угодили в секс-салон Выбола. Потолкуй с ними о своих проблемах, они тебя поймут. Только сперва блесни перед ними погонами и расскажи им о своем годовом доходе, а потом уже жалуйся на горькую судьбу. Может, легче станет. Сколько там может быть народу? Спросил Дитеринг, вытирая салфеткой губы. Много, жуя, ответил Уиртон. Но зато у меня есть место, куда его можно отвезти для беседы. Далеко? Не очень. Если будет погоня, оторваться успеем. Отрываться не будем. Будем валить всех. Стану я еще от кого-то отрываться? Хе. Насколько мне известно, здесь все приговорены, оптом и в розницу. Это точно, согласился Уиртон. Но, ты что, кого-то боишься? Неприятно удивился Дитеринг. Да брось ты, уж кого-кого, но резидент СБ здесь не тронет ни одна собака. И вообще, после Кассанданы все должны были окончательно понять, что связываться с нашим богоугодным заведением очень вредно для здоровья. Я уверен, что слухи уже пошли. На Кассандане мы слегка пощипали копов. Думаю, этого хватит надолго. Прецедент, конечно, еще тот, но ума мы кое-кому вложили. Я думаю, проблем у тебя не будет, не решаться. Я не это имел в виду, махнул рукой Уиртон. Я вообще, опять эти слухи, эти вечные легенды. И пусть, в итоге трепачи запутают все так, что ни один аналитик не разберется, что же было на самом деле. Именно таким образом и создавалась репутация фирмы. Побольше наглости, и все будет в лучшем виде. Ладно, Сэм, появился гугнивый. Благодарю вас, милорд, Дитеринг величественно взмахнул перчаткой. Все было очень мило. Надеюсь, ты понимаешь, что нас здесь не было. А то, знаешь, здоровье оно штука хрупкая, верно я говорю, Уиртон. Без сомнения, подтвердил бравый полковник. Что вы, замахал руками Сэм. Да я. Подойдя к корсару, Уиртон распахнул багажник и достал наши шлемы. Захлопнув тяжелую бронированную крышку, неторопливо уселся за руль. Вспыхнули фары. Осторожно пятясь задом, корсар выбрался в грязный неосвещенный переулок и нырнул в липкую тьму. С приходом ночи в Сити начиналась бурная жизнь. Туда-сюда сновали автомобили и антигравитационные кары всех моделей и расцветок. По улицам шагали фигуры, вскрывающих расовую принадлежность в балахонах. Народ спешил развлекаться или делать дела. Тратить деньги или делать деньги. Какая, в сущности, разница? Чистых денег здесь не водилось. Это было бы даже смешно. В Портленде, и вдруг чистые деньги. «Снимайте эти тряпки», — приказал Дитеринг, стаскивая с себя балахон. Я последовал его примеру, нахлобучил на голову родной шлем, проверил, вошли ли усики контактов в соответствующие пазы наплечника, и с наслаждением включил всю систему жизнеобеспечения и защиты. Кибердок тотчас прогнал экспресс-диагностику, вывел на дисплей шлема жирную зеленую букву «Н», что значило «норма», и уснул до лучших времен. То есть лучших, конечно, для него, а для меня так не дай бог. «Готовность», — негромко проронил Уиртон. Корсар плавно затормозил возле довольно изящного трехэтажного здания из стекла пополам с полированным красным камнем, по фасаду которого сверху вниз переливалась голографическая вывеска заведения, выполненная почему-то готикой. Мы вылетели из машины практически одновременно, и Уиртон уверенно шмыгнул куда-то в бок, в темный колодец узкого переулка. Там, в торце строения, располагалась хлипкая пластиковая дверь служебного входа. Она оказалась незапертой. Посетителей здесь, конечно, не ждали. Трое охранников даже рта не успели раскрыть, чтобы выразить свое недоумение по поводу появления трех полупрозрачных фигур с тяжелым стрелковым оружием в руках. Полутораметровый клинок Дитеринга со свистом крутнулся в воздухе, и все. Два здоровенных мужика рухнули на пол аж четырьмя фрагментами. Третьего сбил с ног Уиртон, хитро изогнувшись в длинном прыжке. «Хименис!» — взрыкнул он, придавив носком ботфорта грудь несчастного. «Второй этаж, там, налево!» — просипел тот. Глухо ахнул двухствольный зомби. Дитеринг с мечом в руке уже несся вверх по спиральной лестнице. Я прыгал следом за ним, готовясь отслеживать противника на дальней дистанции. Уиртон замыкал процессию. В коридоре было пусто и тихо. Промчавшись метров пять, мы свернули налево и оказались перед высокой дверью полированного дерева. «И!» — начал Дитеринг, и я его отлично понял. Коротко гавкнул один из стволов моего нагка, вынося к чертям замок и заодно кусок стены. «Раз!» Я, конечно, знал, что физическая сила хрупкого на вид шефа чудовищна, но такого и я не ожидал. От удара его ноги огромная дверь слетела с петель и с грохотом рухнула вовнутрь. Следом за дверью в помещение ворвались и мы. Последовала немая сцена. Четверо мужчин в дорогих костюмах, стоявшие вокруг небольшого стола посреди просторного кабинета, несколько секунд тупо взирали на нас, пытаясь осмыслить происходящее. Потом началась стрельба, нелепая, ненужная. Продолжалась она недолго. В руке Дитеринга вдруг оказался Тейлер, и все четыре бластера этих господ оплавленными железяками разлетелись во все стороны. «Хименис», — глухо произнес Дитеринг, — «мне нужен только Хименис. Это я», — потирая обожженную ладонь. Шагнул к нему невысокий полноватый мужчина средних лет с хитрыми, глубоко упрятанными глазками. «Что вам от меня нужно?» Дитеринг на секунду замер. «Да», — сказал он, — «это вы, паралитик. Последнее касалось нас с Уиртоном». На пол упала крохотная гранатка, пару раз крутнулась на дорогом паркете волчком и едва слышно хлопнула. К тому времени мудрая техника уже успела загерметизировать стык между шлемом и наплечником и пробить дыхательные патроны. А вот деловые люди стали валиться на пол со стекленевшими глазами. Уиртон на лету подхватил добрейшего мастера Вальдемара, забросил его себе на плечо и кинулся к лестнице. Я в два прыжка обогнал его и пружинисто ухнул вниз, минуя ступеньки. Высота была небольшая. В холле противника не наблюдалось, воевать было ни с кем, аж обидно стало. Хименеса свалили на заднее сиденье, и мне пришлось несколько повозиться, чтобы сдвинуть его в сторону, так как в противном случае мне было бы неудобно сидеть. Корсар тем временем на огромной скорости мчался через ночной Сити. Работу мы проделали чисто. Вряд ли в заведении хоть кто-нибудь что-то услышал. На втором этаже, похоже, не было вообще никого, кроме наших клиентов, а на первом и третьем едва ли расслышали глухие хлопки цивильных бластеров. Грохот двери и то не расслышали. Корсар круто повернул и въехал в какие-то едва освещенные ворота. Проехав еще метров сто, лимузин уперся бампером в длинное металлическое строение без окон. Уиртон несколько озадаченно чертыхнулся, сдал назад и вывернул руль вправо. Фары выхватили из темноты какие-то двери, Мертвый провал пыльного окна и груду старых контейнеров. Ага, Уиртон выключил двигатель и вылез из машины. Кто такие? Раздался откуда-то слева тревожный хриплый голос. Это я, Тоби, успокаивающе ответил невидимый во тьме Уиртон. Дело есть. Я понял, ответил Тоби. Куда вам? Давай в бокс. Нам недолго. Недолго так недолго. Послышалось щелканье замков, затем сухой скрип давно не смазываемых петель и лязг железной двери. Внутри металлического ангара вспыхнул свет, обозначив ярким прямоугольником дверной проем. Уиртон распахнул заднюю дверцу автомобиля. «Давай мясо!» Я помог ему вытащить парализованного Хименеса, и полковник, снова взвалив его на широкое плечо, исчез в ангаре. Я шагнул следом за ним. Уиртон миновал длинные ряды каких-то пыльных ящиков и вошел в узкую дверь посреди покоробленной от старости перегородки, разделявшей ангар на две неравные части. Здесь было нечто среднее между гаражом и офисом. Возле двери стоял облезлый старый диван, письменный стол с терминалом и пара кресел, а дальше из темной металлической глубины этого странного помещения скалилась хромировкой морда дряхлого грузовика, покрытого толстенным слоем пыли. Рядом с грузовиком уютно примостился вполне свежий Ленгли местной сборки. Уиртон свалил бесчувственное тело на диван и вопросительно посмотрел на вошедшего следом за мной Дитеринга. «Давай, давай», — поторопил его тот, — «времени у нас нет». Резидент кивнул и достал из наплечного кармана плоский микроинъектор. Уверенно выбрав программу, он приложил прибор к щеке бандита. Хименес дернулся, точно его слегка долбануло током, застонал и открыл глаза. «Отойдите», — приказал Дитеринг. Мы послушно отошли в сторонку, с любопытством наблюдая за происходящим. Взгляд Хименеса, уже вполне осмысленный, приобрел вдруг сонное выражение. «Где Алов?» — медленно спросил Дитеринг каким-то чужим голосом. «Алов, штурман у Бранда», — ответил Хименес заплетающимся языком. «Где сейчас Бранд?» «В районе Сигмы, пояс астероидов. Там биполярная яма, очень удобно. У него база на одном из астероидов? Нет, там ледяное поле, посреди гравитационной биполярной ямы. Там двойная система. Двойная система, биполярная яма на орбите пояса? Да, очень удобно, ищи в ледяном поле, это обычная вода. Когда он может там быть? Он там сейчас, он ждет Маркоса, будет ждать еще неделю. Как давно Элов появился у Бранда? Недавно, пару недель, может, больше. У него отказал главный компрессор, он где-то угробил весь свой экипаж. Никто не знает, где Элов искал Маркоса, ему нужен большой грузовик. Зачем? Зачем Элову большой грузовик? Никто не знает, он стер курсовой отсчет Равера. Он где-то был? Да, 2 месяца, никто не вернулся. Как он мог привести ровер на Аврору в одиночку? Нет, но потом они все пропали, 7 человек. Никто не знает. Бранд его боится. Боится, но взял к себе. Это Маркос. Алов обещает кучу денег, но ничего не говорит. Маркос на мели, у него есть Кинг Дрэгон с распиленным трюмом. Дитеринг рывком сорвал с головы шлем и провел рукой по лицу. Хименес тем временем встрепенулся и дико заорал, вращая глазами. «Кто вы такие? Черт вас дери! Вырубите его!» Хрипло рявкнул Дитеринг. «С концами! Он больше не нужен!» Моя ладонь с размаху влетела в шею Хименеса, перемалывая его позвоночник. Он коротко всхлипнул и мешком сполз с дивана на пол. «Тяжелый, гад», — зло сказал Дитеринг, массируя виски, — «и химия его не берет, вы поняли, откуда они такие берутся в последнее время? Химия почти не берет, и ментально тяжелый, кто его кодировал? Я его еле держал, а уж давить, чей черт бы его взял, да, берите это дерьмо, и поехали. Королев, вызывай нашу газель, пусть готовится к старту». Мы с Уиртоном запихнули труп в багажник, и я взялся было за рукоятку задней двери, но меня остановил Дитеринг. «Сядь-ка вперед, мне нужно пораскинуть мозгами. 100 лет так не уставал». Я кивнул и плюхнулся на сиденье, распрощавшись с по-прежнему невидимым Тоби. Уиртон сел за руль и запустил двигатель. «Поехали к этому арти», — приказал с заднего сиденья Дитеринг. «Нам нужно спешить. Тут еще попробуй дорогу найти ночью», — пробурчал Уиртон, дергая рычаг селектора. «Это целая история. Ни одного указателя, и поди ж ты, запомни все эти развилки, язви их душу». Корсар развернулся и медленно выехал из таинственного склада. Я тем временем связался с дежурным офицером нашего субрейдера и приказал готовиться к старту. Вместе со всеми элементами системы мой передатчик легко дотягивался до столицы без ретрансляторов. в компании Сасу и наплечником его мощность возрастала многократно. Уиртон уверенно миновал огромную дорожную развязку на выезде из города и погнал наш лимузин с покойником в багажнике почти строго на юг. Это я от нечего делать определил при помощи компаса в шлеме. Трасса была совершенно пуста, корсар бежал ровно и мощно, лишь слегка раскачиваясь на пологих волнах древнего дорожного покрытия, и я начал придремывать. Меня разбудил шлем, в уши ударил короткий пронзительный писк, и я тотчас открыл глаза, не понимая, что могло его озадачить. На дисплее забрало тревожно мигала ослепительно яркая красная полоса, требуя или немедленно включить сканер на выдачу информации, или вырубить режим автоматического поиска вероятного противника, который я случайно включил, уже засыпая. Я поспешно переключил сканер. Нас преследовали. Уже около получаса следом за корсаром шли несколько машин, не обгоняя, но и не отставая. Ни Дитеринг, ни Уиртон их не видели, да и видеть не могли. Преследователи четко выдерживали дистанцию в 3 километра. Мой мозг, проанализировав ситуацию, твердо счел эту публику именно искомым противником и посчитал необходимым разбудить меня. «Шеф, осторожно побеспокоил я Дитеринга, за нами едут какие-то типы, 3 машины плотной группой». Полковник немедленно нахлобучил на голову шлем и захлопнул забрало. «Точно, и давно, моя голова усекла их 5 минут назад, они упрямо держат дистанцию», автоматика и задергалась. «Уиртон», в голосе Дитеринга чуть звякнуло раздражение, «рывками сбрасывай скорость, съезжай на обочину и имитируй поломку. Ты, Королев, смотри вверх, это не бандиты, убей меня бог, но куда они нас гонят? Через десяток километров будет глубокое ущелье», после короткого размышления ответил Уиртон. «А, ну так мы до него не доедем, черт его дери, хватит, я уже вволю наигрался в куколки, я их научу страху господнему». «Да, я переключил сканер на поиск воздушных целей и ответ получил с первого же захода. В 12 километрах от нас лениво поднимался имперский десантный катер ТР-100, о чем я и доложил начальству». Дитеринг заерзал на сиденье. «Я так и знал, только сотки нам не хватало. Ну-ну, Дрен, давай-ка к ущелью, встанем в километре от него и посмотрим, кто тут умный, а кто дурак». Уиртон хмыкнул и придавил ногой педаль акселератора. Через 3 минуты корсар сбросил скорость и съехал на обочину, чуть не доехав до пологого правого поворота, за которым начинался длинный спуск в угрюмый каменный мешок. Под колесами зашуршал гравий. Остановив автомобиль, Уиртон повернулся к Дитерингу. «Давай», — кивнул тот, — «открывай капот и ковыряйся в потрохах, а мы по сторонам поглядим». Я распахнул дверцу и осторожно выбрался на воздух. Катер уже был виден и без сканера. Он болтался в воздухе в сотни метров над скалами у входа в ущелье. Подстроив ПНВ, я смог рассмотреть его в деталях. Никаких эмблем или регистрационных номеров на его гладкой черной туше не наблюдалось. С этаким раскладом я имел полное право расстрелять его прямо тут, не отходя от кассы. Летательное средство без знаков регистрации находится вне закона в любой атмосфере любой имперской планеты. Дитеринг, похоже, подумал о том же. И ни один прокурор не спросит, задумчиво произнес он. «Нет, подождем тех клиентов. Интересно ведь». Катер продолжал висеть на месте, а вот преследователи наши не заставили себя ждать. Бархатистую безлунную тьму прорезали лучи мощных фар, и из-за пригорка выпрыгнул приземистый узколобый бульдог. В плавном торможении он прошел мимо нас и развернулся поперек полосы, закрывая собой дорогу. Следом за ним появились 2 быстроходных лэнгли. Один из них замер на обочине, осветив наш корсар холодным ксеноновым светом своих прожекторов, а второй остановился чуть поодаль. Из него не спеша вылез высокий узкоплечий мужчина в светлом плаще. Я узнал его, это был один из тех, кто находился в кабинете Хименеса. «Не стреляйте!» — крикнул он. «Я хочу просто поговорить с вами». «Просто поговорить?» — весело удивился Дитеринг. «Ну говори, я весь внимание. Где Вальдемар?» — спросил узкоплечий, предусмотрительно не доходя до нас 5 метров. Здесь рука Дитеринга похлопала по выпуклому багажнику корсара. «Он жив?» «Ну разумеется, нет», — хохотнул Дитеринг. «Что за идиотский вопрос? Что он вам сделал?» «Мне? Ничего. Но тогда он видел мое лицо. Как?» «Я задал ему пару вопросов, вот и все». Мужчина в плаще слегка поежился. «Я могу забрать его труп? Зачем он тебе?» «Как зачем? У него есть семья. А ты что, хочешь сказать, что увидишь его семью?» «Послушайте», — крикнул узкоплечий, — «я не знаю ни вашего лица, ни вашего имени, меня не касаются ваши дела, да какая разница, вот странные люди, я ведь оставил вас при ваших задницах, нет, вы лезете на рожон, вы прямо умоляете меня, прощай, но неужели мы не можем, его оборвала короткая очередь, тотчас же ударили в ответ 3 ствола из бульдога и 5, из обоих Лэнгли, машины, крикнул Дитеринг, прячась за багажник корсара, я его понял, бульдог я расстрелял лихо, как на полигоне. Один из Лэнгли превратил в хлам Уиртон, и тут страшный удар в плечо отшвырнул меня головой вниз в придорожную канаву. Видно, у кого-то был пробойник, и довольно мощный, выстрел едва не пробил мой наплечник чуть выше сердца. Очухавшись, я тотчас же вскочил на ноги и успел застать финальную фазу боя. Дитеринг и Уиртон сражались с катером, точнее, попросту расстреливали его из плечевых пушек, уцепившись руками за дверцы корсара, чтобы не улететь в кювет. Сотка, висящая в полусотне метров над шоссе, пыталась отплевываться огнем своих лазеров, но было поздно. Собственно, после первого попадания катер уже был обречен. Дитеринг влепил ему заряд в носовую часть, а там на сотке находилась система управления огнем. Оставалось попасть в мотоцикл, что и произошло через несколько секунд. ТР-100 с оглушительным грохотом полыхнул бледно-зеленым цветком могучего взрыва, в результате которого я снова полетел в канаву, и наступила тишина. Лишь далеко в степи завыл какой-то местный зверь, встревоженный ревом и грохотом. Отряхивая с себя песок и всякое колючее дерьмо, я вскарабкался наверх и подошел к нашему верному корсару, озаренному колеблющимся пламенем быстро догорающих автомобилей. «Ты ранен?» – спросил Дитеринг. «Нет», – ответил я, – «просто поймал выстрел в нагрудник». «Ну, тогда поехали», – он хлопнул Уиртона по плечу. «Как мы их, а?» «Угу», – согласился резидент, – «недурно». «Выследили, сволочи, надо же, выследили», – кивнул Дитеринг, устраиваясь на заднем диване. «И что людям не имется-то, а? Любят они нас, наверное». «Ну, давай, Дрен, надеюсь, больше приключений здесь не будет». Фотолет приземлился на территории Аврорской резидентуры СБ в начале 9 утра по местному времени. Весь полет я проспал словно убитый, уютно свернувшись калачиком в салоне корсара. Покинув, наконец, пыльное чрево грузовика, мы позавтракали и выпили по бокалу хорошего местного вина, после чего Дитеринг, прихватив с собой Уиртона, на некоторое время исчез, а я остался наедине с графином и отличным видом, открывающимся из кабинета резидента. Я сидел в удобном офисном кресле перед стеклянной стеной и глядел на Стоунвуд с высоты 40-го этажа. Башня резидентуры стояла на окраине города, стеклянным обелиском возвышаясь над аккуратными кварталами респектабельных усадеб, утопавших в зелени садов. Далеко на западе в колеблющемся мареве раскаленного воздуха смутно угадывались очертания небоскребов делового центра. Там бурлила жизнь, а здесь царили тишь да гладь и практически не замечалось никакого движения. Ленивыми жучками ползли по улочкам редкие автомобили, крохотными муравьями шевелились столь же редкие прохожие, и кругом радовала глаз пышная зелень. Отсюда, из окон респектабельного кабинета, открывался мир, в котором казалось немыслимым существование Портленда, всяких там гугнивых с хименисами. Под моими ногами лежала веселая и богатая столица веселой и богатой планеты, город славных и жизнерадостных людей. Людей, которые очень хотят спокойно спать, а не думать об убытках и немыслимых страховых взносах по дальним коммерческим конвоям. Они хотят покоя и стабильности. Хотя какой, к черту, покой может быть в нашем мире? Завтра очередной Элов найдет очередную страшную игрушку, созданную неведомо когда, чьими-то мудрыми руками, и ваш банк откажется гарантировать вашу страховку по очень дорогому и очень важному грузу, и ни конца этому нет, ни края.